последнее время американские твердолобые конгрессмены грубо высказывали в адрес нашего высшего достоинства. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 28 марта дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он отметил, Кейт Круз и другие твердолобые сенаторы 21 марта с нападками обрушались на наши высшие достоинства, внося в Конгресс законопроект, по которому Корейская Народно-Демократическая Республика заново будет определена как государство спонсор террора. А 22 марта председатель военного комитета Сената Джон Маккейн на встрече с представителями кругов слова очернял наши высшие достоинства. Подобные высказывания американских конгрессменов-консерваторов являются проявлением их вражды к нашим идеям, нашему общественному строю и народу, серьезной провокацией, подобно тому, как объявление войны против нас. Теперь США прекрасно понимают то, что для нас высшие достоинства являются собой первейшую жизнь, а также как мы реагируем на попытку очернить такое высшее достоинство. Коль Джон Маккейн и Тейт Круз, очерняя наши высшие достоинства, позволили себе объявить войну против нас, то и мы на это будем реагировать должным образом. Они же до мозга костей осознают, какие пагубные последствия ждут Америку от их короткого языка, а от их запоздалого раскаивания ничего хорошего не будет. За все вытекающие последствия они же понесут полную ответственность. США – виновник всяких форм терактов на Земле. Их неблагонадежные силы хотят заново определить кого-то в качестве государства-спонсора террора. Само это уже настоящая клоунада. Мы еще раз четко заявляем. Наши революционные вооруженные силы во главе с самозащитными ядерными будут беспощадно карать тех, кто посмеет очернять наши высшие достоинства и этим выполнять свою святую миссию не на жизнь, а на смерть защитить свое высшее руководство, представляющее собой сердце нашего народа и его жизнь, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.